Глава 7. Таинственное исчезновение Аграфены и скандал с двором брательников Гущиных как-то совсем были заслонены готовившимся переселением мочеган. И в кабаке, и в волости, и на базаре, и на фабрике только и разговора было, что о вздоревших ходоках. Не думала о переселении в Орду только такая беспомощная голь, как семья Окулка, перебивавшаяся кое-как в покосившейся избушке на краю Туляцкого конца. Появление Окулка и его работа на покосе точно подразнило эту бедность. Когда с другими разбойниками Окулка явился с повинной к Луке Назарычу, их всех сейчас же засадили в волость, а потом немедленно отправили в Верхотурье в острог. Старая Мавра опять осталась с глазу на глаз своей непокрытою бедностью. Наташка по-прежнему в 4 часа утра уходила на фабрику, в 11 прибегала пообедать, а в 12 опять уходила, чтобы вернуться только к 7, когда коморник-слепень отдавал шабаш. За эту работу Наташа получала 15 копеек, и этих денег едва хватало на хлеб. Поднятая в Туляцком конце суматоха точно делала семью сидевшего во строге Окулка еще беднее. «Богатые-то все в Орду уедут, а мы с киржаками и останемся», — жаловалась Мавра. «Хоть бы Господь смерть послал, и без того жизни не рад». Сборы переселенцев являлись обидой. Какие ни на есть, а все-таки свои тулики-то. А как уедут, тут с голоду помирай. Теперь все-таки Мавра кое-как изворачивалась. Там займет, в другом месте перехватит, в третьем попросит. Как-то Федор Горбатый в праздник целый воз хворосту привез, а потом ворота поправил. Наташка по-прежнему не жаловалась, а только молчала. А старая Мавра боялась именно этого молчания. «Что ты все молчишь, Наташка?» — спрашивала она дочь. «Точно пень березовый!» «О чем говорить-то, мамонька?» — сердито отвечала Наташка. «Замаялась я, вот что! Поясницу ломит! Вон, ступни новые надо покупать, варежки износились!» Примечание. Мамина сибиряка. Ступни, башмаки. Конец примечания. «Но ты у меня смотри! Знаем мы, как у девок поясницы болят. Дурите больше с парнями-то. Вон я как-то Анисью приказчицу видела. Сарафан кумачный, станушка с кумачным подзором, платок на голове кумачный, ботинки козловые. Поумнее видно вас, дур. И пусть будет умнее». Старая, поглупевшая от голода и болезней Мавра пилила несчастную Наташку, походя, и в утешение себе думала о том, что вот выпустят Окулка из острога, и тогда все будет другое. Он и дровец навозит, и избенку починит, и за хлебом по соседям не придется бегать. Небось, этакой могутный мужик без работы не останется? В последнее время Мавра придумала не совсем хорошее средство добывать деньги на хлеб. Отправится к Рачителихе и начнет расписывать ей свою бедность. Не любила кабачиться вечно конючившую старуху, но слушает-слушает и пожалеет. То хлеба даст, то деньгами судит, а сама только вздохнет. Мавра, конечно, знала о несчастной любви Рачителихи и по-своему эксплуатировала эту привязанность. Зато, когда узнала Наташка об этом, у них вышла крупная ссора. «Умирать, что ли, с голоду?» — кричала обозленная Мавра. «Последнее это дело!» — кричала Наташка. «Хуже, чем по миру идти! Из-за Окулка же страмили на весь завод Рачителиху, и ты же к ней идешь за деньгами?» «Ну и не пойду! Помирайте все голодом, один конец!» «Ведь не померли, слава богу, и не помрем раньше смерти!» Обойденная со всех сторон отчаянную нуждой Наташка часто думала о том, что вот есть же богатые семьи, где робят одни мужики, а бабы остаются только для разной домашности. Она завидовала отецким дочерям, которые никакого горя в девках не знают, а потом выскочат замуж и опять попадут на хорошее житье. А вот ей, Наташке, ниоткуда и ничего. Да еще мать корми. Вон у Ковалей засиротела внучка Катря. Так сейчас в господский дом ее определили на легкое житье, потому у богатых везде рука. Живет эта Катря в светле да в тепле и никакого горя не знает. А она, Наташка, муку мученическую на проклятой фабрике принимает. Мужики одни чего стоят. Проходу не дают. Тот щипнет, другой облапит, третий нехорошим словом обзовет. Хоть бы часто так-то прожить, как другие девки. Единственным утешением для Наташки оставался пример других паденщиц, которые околачивались вместе с ней на фабрике. Ни от кого-то она доброго слова не слыхивала, кроме солдатки Аннушки Чеботаревой, которая всегда сама такая веселая. «Перестань ты думать-то напрасно!» — уговаривала ее Аннушка где-нибудь в уголке, когда они отдыхали. «Думай, не думай, а наша женская часть всем одна. Вон, Аграфена Гущина из какой семьи-то была, а и то свихнулась. Нас с тобой и Бог простит. На медне мне машинист Кузьмич что говорил про тебя? Славная, грит, это Наташка». «Так и сказал. Славный парень, одно слово чистяк. В праздник с тросточкой по базару ходит. Шляпа на нем пуховая». «Перестань ты, Аннушка. Стыда у тебя нет совсем. А ежели Кузьмич не по сердцу, так уставщик Корнило чем плох. Конечно, он староват, а старый-то еще способнее в другой раз. Закидывал мне про тебя словечко на медне и Корнило. Да уж я молчу. Отстань, смола!» Наташка, однако, крепилась из последнего. Крепилась, может быть, потому что из гордости не хотела поддаться дешевому соблазну. К ней пристают, потому что она бедная, и защититься ей некем. Раньше она боялась и избегала Аннушки, а теперь как-то подружилась с ней. Ведь не съест же она ее в самом деле, ежели у ней на уме нет ничего худого, как у других фабричных девок. С ней, по крайности, можно и поговорить, и посоветоваться. Аннушка все на свете знала. Так вопрос о Тараске оставался долго открытым. Наташка еще летом решила поместить его в рудобойцы. Все-таки гривенник заробит, как другие парнишки. Но, с другой стороны, ей было до смерти жаль мальчика, эту последнюю надежду и будущую опору семьи. Да и одежонки у Тараска никакой нет. Работа на открытом воздухе, и зимой парнишка заколеет. Сколько не крепилась Наташка, а пришлось и Тараска свести на фабрику. Это было проклятое утро, когда после предварительных переговоров с уставщиком Корнилой, дозорным полуэхтом и записчиком паденных работ, Наташка повела, наконец, брата на работу. В первые же дни мальчик так отмахал себе руки, что не мог идти на работу. У Наташки надрывалось сердце, когда приходилось ранним утром будить Тараска. Мальчик как-то захирел и вставал со слезами и руганью. Приходилось ждать, когда он оденется и поест, и Наташка из-за него опаздывала на фабрику. Когда в темноте Наташка бежала почти бегом по Туляцкому концу и по пути стучалась в окошко избы Чеботаревых, чтобы идти на работу вместе с Аннушкой, солдатки уже не было дома, и Наташка получала выговоры на фабрике от уставщика. Все-таки заработанные Тараском гривенники являлись большим подспорьем для семьи. Когда выпал снег, Тараску не в чем было идти на работу, и он остался дома. В это же время контора отказала всем в выдаче дарового хлеба из заводских магазинов, как это делалось раньше, когда шел хлебный провиант на каждую крепостную душу. «Вот когда наша смерть пришла», — в ужасе думала Наташка. «Где же взять и шубу, и пимы, и зимнюю шапку, и теплые варежки Тараску?» Отнятый казенный хлеб привел Мавру в молчаливое отчаяние. Вот в такую минуту Наташка и обратилась за советом к Аннушке, как избыть беду. Аннушка всегда жалела Наташку и долго качала головой, а потом и придумала. «А Кузьмич-то на что?» — проговорила она, раскинув своим бабьим умом. «Уже я ему поговорю. Он в меховом корпусе сейчас ходит. Вот бы в самый раз туды Тараска определить. Сидел бы парнишка в тепле, и одежи никакой не нужно, и вся работа с масленкой около машины походить да поклей ржавчину обтереть. Говорю в самый раз!» «Так уж ты поговори, Аннушка, с Кузьмичом-то». «Известно, поговорю. Была у него промашка, супротив меня. Ну да бог с ним, я независтлива на этаких-то хахалей». Благодаря переговорам Аннушки и ее старым любовным счетам с машинистом, Тараска попал в механический корпус на легкую ребячью работу. Мавра опять вздохнула свободнее. Призрак голодной смерти на время отступил от ее избушки. Все-таки в выписку Тараска рубль серебра принес. А это, говорят, целый пуд муки. «Ну, мальчуга, действуй!» — прикрикивал Кузьмич, молодой и бойкий машинист. «Да смотри у меня! В машину головой не лезь!» Рядом с меховым корпусом строили помещение для первой паровой машины. Раньше воды хватало на всю фабрику, а теперь и пруд обмелел, и плотина обветшала. Пришлось ставить паровую машину. Для фабрики это обстоятельство являлось целым событием. В Мурмасе целых две паровых машины работали, а на Ключевском — одна вода. У Кузьмича с паровой машиной были соединены свои расчеты. Он перейдет на паровую машину, и тогда будет уже настоящим машинистом. Корпус был заложен с начала осени, а по первому снежку из Мурмаса привезли готовую машину и паровик. Докладывали фундамент под машину и печь для паровика уже в теплом корпусе, а к Рождеству пустили в ход и машину. Кузьмич торжествовал, когда вместо крепостного колокола весело загудел его свисток. Теперь все работы на фабрике шли по свистку. Старые мастера нарочно завертывали Кузьмичу, чтобы посмотреть на мудреную штуку, и сейчас окрестили паровую машину кобылой. «Ничего, хорошая скотинка, только уж больно много дров жрет», — похваливали они хитрую выдумку. Тараско перешел вместе с Кузьмичом в паровой корпус, и его должность называлась «ходить у крантов». Новая работа была совсем легкая, и Тараско в холода оставался даже ночевать в паровом корпусе, а есть приносила ему Наташка. Она частенько завертывала к машине и весело балагурила с Кузьмичом, пока Тараско опрастывал какой-нибудь бурачок со щами из толстой крупы с сметанною забелой. «Завертывай, когда погреться», — приглашал ее Кузьмич. «Все в тепле посидишь». Наташке и самой нравилось у Кузьмича, но она стеснялась своей дровосушной сажи. Сравнительно с ней Кузьмич смотрел щеголем, хотя его белая холщовая курточка и была перемазана всевозможным машинным составом, вроде ворваний и смазочных масел. Он заигрывал с Наташкой, когда в машинной никого не было, но не лез с нахальством других мужиков. Эта деликатность машиниста много подкупала Наташку. «Какая-то ты несообразная!» — шутил Кузьмич, подсаживаясь к Наташке плечом к плечу. «Не укушу, не бойся. Хошь, козловы ботинки подарю? Не глянется? Ну тогда кумачный платок». Наташка отрицательно качала головой. Не то у ней было на уме. А такие платки да ботинки служили вывеской загулявших девок. «Посмеяться тебе охота надо мной», — отвечала задумчиво Наташка. «Ведь есть кому платки-то дарить. А меня оставь. И то сиротство заело. Знаю я ваши-то платки. С ними одного сраму не расхлебаешь». «Ну вот, пошла колесную городить!» — ворчал Кузьмич. Хотя Наташка и отбивалась кулаками от машинных любезностей Кузьмича, но все-таки завертывала в корпус проведать Тараска и погреться. Ее тянуло сюда даровое тепло. Когда Кузьмич был занят работой, она молча следила за ним глазами. «Нечего сказать, парень чистяк, и всякое дело у него кипит. В уголке у Кузьмича был прилажен слесарный станок, и он, болтая с Наташкой, ловко работал у ней на глазах разным инструментом. «Не женится он на простой девке», — соображала с грустью Наташка. «Возьмет себе жену из служительского дому». «А может быть, и не такой, как другие». Глаза у Кузьмича были добрые, и он всегда такой веселый. Наташка знала про него только то, что Кузьмич родом из Мурмоса и вырос тоже в сиротстве, как и она. Посещением Наташки новой машинной наступил неожиданно конец. Незадолго перед Рождеством вышла она на работу, как всегда. Свисток уже прогудел в третий раз, и она с Аннушкой бежала на фабрику почти бегом. Спускаясь с плотины по деревянной лестнице, она издали заметила какое-то необыкновенное движение. Из доменного корпуса пробежал без шапки Никитич, потом мелькнула долговязая фигура полуэхта, и около новой машинной сбежалась целая толпа, которая молча расступилась, когда пришли Наташка с Аннушкой. У Наташки все похолодело внутри от какого-то предчувствия. Ее больно толкнул фельдшер Хитров, бежавший с ватой в руках. «Неладно, Наташка!» — шепнула ей киржанка Марька. «Брательника твоего паром сварило!» Утром, когда Кузьмич выпускал пар, он с просонья совсем не заметил спавшего под краном Тараска и выпустил струю горячего пара на него. Сейчас слышался только детский прерывавшийся крик, и, ворвавшись в корпус, Наташка увидела только широкую спину фельдшера, который накладывал вату прямо на обваренное лицо кричавшего Тараска. Собственно, лица не было, а был сплошной пузырь. Тараска положили на чью-то шубу, вынесли на руках из корпуса и отправили в заводскую больницу.